ты ебаный в рот, звонишь, ты подкликайся, блядь. Паскудина. Давай мне все данные, блядь, твоей квартиры. Хуй соси! Причем сифилисный с гноем вместе. Я забираю ее. Да, хуй ты, я тебе прирежу нахуй. Сейчас вызову 02, блядь, я тебе не знаю, что сделаю. Проститутка, понимаешь русские слова? Давай твою квартиру мне. Хуй соси, блядь. Иди нахуй, падаль. А вот ваша роднящая вам позвонила, вы зачем обматерили их? Чего тебе нужно-то? Родня ваша, родня, племянница и Люська звонили вам, вы их обматерили. Вот зачем? Зачем звонили, я бы... догадалась, что это они. Ну вот не догадались. Стали на них ругаться. Хуй сифилисный соси. Что это такое? Чего? Сказали им, хуй соси, сифилисный. Что ж мне, блядь, трубку от уха не отнимать? Да, Валентина Петровна, как вы с роднёй со своей разговариваете? Не признали? Обыкновенно. Так не признали, что ли? По голосу не узнали? Не узнала. Они сегодня очень злые какие-то. Квартиру вашу требовали. Кто? Да это, я не знаю, как ее зовут, Наталья, по-моему, вот племянница. С грубым голосом. Ты хуйню несешь, она никогда ничего от меня не требует. Да требовала, вы же слышали ее сегодня. Да. Какую-то проститутку подставили вместо Натальи. А что, Наталья-то у тебя чистая, да, женщина? Чего? Наталья-то у тебя порядочная? Очень. Это бабушка Руслана, получается. Чего? Бабушка Руслана. Кто? Наталья. Да не твое дело же в чужие семьи влезать, ебаный. Ну вот. Своими живи. Валентина Петровна, а у вас семья-то как царская, настолько легендарная, что прям газету можно писать. Да, да прям легендарная, блядь. На дороге деньги отнимаем. А вы ругаетесь, как грабители из третьего класса. Ах, ругаюсь! Да. Значит, на кого ругаюсь, тот заслужил, вывел из терпения. Что вы, что родня ваша, одинаково ругаетесь, как я не знаю. Вы... Правильно делаю, что ругаются, чтобы не приставали. А это вы их научили ругаться? Я. А, прямо так с молодых ногтей сидели и обучали. Какое слово ты знаешь на «б»? Правильно, блядь. Вот так, да? Валюш. Слава богу, что ты мат не знаешь. Чистый, блядь. А меня-то можешь поучить маленько? Я вот да не знаю. Да хули тебя учить? Ты сам кого хочешь научишь. Ну ты сказал, что я не...